Глава 5. Невероятная по своей наглости и трусости операция по бегству из планетной системы Эдкон показала истинное лицо так называемого императора Гарта и его прихвостней, сливших такой важный и нужный кусок империи ради собственного спокойствия. Наворовав сотни триллионов эры, они готовят свои личные ковчеги и убежища, собираясь бросить народ Лакраны в пасть технов, откупившись нашими жизнями. И кто знает, возможно, развитие технологий цифрового разума и было частью сделки по сливу империи врагам человечества. Эхо Лакраны. Новости недели. Утро императора начиналось всегда одинаково. Пробежка, разминка, тренировка и водные процедуры, когда к нему присоединялись девушки из ближайшего окружения, занимающиеся по другой программе у мастеров стиля каноу. А поскольку школа армейского рукопашного боя, который практиковал Гарт и с некоторого времени рос, была в разы жестче и основывалась на другой динамике, совместные тренировки были просто невозможны, хотя иногда девчонки созревали до спарринга. Гарта тренировали двое выдающихся специалистов, которых предоставило управление специальных операций флота и разведка мобильной пехоты. После пары недель трений спецназ и десант смогли договориться. И теперь от молодого императора только пыль летела, когда два суперпрофессионала лепили из него универсального бойца. Но, как ни странно, Гарт на тренировках отдыхал, потому что самым тяжелым в своей работе считал возню с документами и бесконечные совещания, когда приходилось согласовывать прямо противоположные позиции и примерять старых врагов. И как бы ему ни хотелось порой просто пристрелить некоторых деятелей, приходилось, смирив норов, разговаривать и договариваться для того, чтобы общее дело не страдало, а продвигалось вперед. Да, циры делали очень многое, и их помощь была неоценимой, но люди всегда вносили в работу имперского механизма столько случайностей, что справиться с общей стабилизацией можно было только человеку. «Закончили!» Дейурха хлопнул в ладоши, и Гарт с Россом поклонились благодаря мастеров за тренировку. Затем, быстро ополоснувшись в душе и переодевшись, вся команда села завтракать, а Сатта, которая к этому времени уже получила сводки за прошедшие сутки, начала докладывать по неотложным делам и новостям, представлявшим интерес. Вскрыто новое месторождение таллинитовой руды. Оценка объема – 3 миллиарда тонн. Ожидаемый выход Селлара – 100 тонн. Отлично. Гарт кивнул, пережевывая невкусную, но, по уверениям медиков, чрезвычайно полезную лепешку. 100 тонн. «Тонн – это нам на 5-6 лет войны, а может и больше!» Сатта кивнула. «Кроме того, в системе коричневого карлика есть вероятность вскрыть еще несколько месторождений. Сейчас поиском таллинита заняты более 3 миллионов вольных старателей и 122 поисковых компании. Флот обеспечивает прикрытие изыскателей», – продолжила Сатта. «Канвалар просит выделить им поисковый сектор». «Да хоть два», — Гарт пожал плечами. «Надо поощрять желание законно разбогатеть. Тем более, что незаконно уже опасно и не так выгодно». «На Лакране наблюдается рост протестных настроений». «А этим-то чего не хватает?» — удивился Гарт. «Основу протестной массы составляют люди творческих профессий, которые не нашли себе применения, разного рода дизайнеры, эктографы, танцоры и художники свободных стилей». «Да?» Дракон задумчиво поднял графин и налил себе полный стакан фруктового сока. «Нужно предложить флоту сделать собственные сетевые блоги, Ну, там о войне, плюс снимки боевых действий. Под это дело нанять штук 100 всяких хренографов и шизайнеров. Пусть поработают летописцами. Кроме того, учредить во всех базах флота танцевальные клубы. Пусть офицеры учатся быть аристократией. Включить в программы переселения все эти специальности. Может, где-то они нужнее, чем на Лакране. Ну и последнее. Бесплатные курсы переобучения на дефицитные специальности. «Мы и так не справляемся», — заметила Сата. «А почему мы этим вообще занимаемся?» — возразил Рос. «Пусть местные органы власти напрягаются». «Хорошая мысль», — Гард кивнул. «Только не совсем уж низовые, а выше средние. Например, городские и далее. И сделать единую базу по обмену специалистами». «А зачем вообще с ними возиться?» Ита прожевала кусок мяса и вопросительно посмотрела на Гарта. «Загнать их под шконку!» «Ита!» — дракон покачал головой. «Вот твою семью загнали под шконку, и тебя, кстати, и хорошо это?» «Нет?» «Ну, люди же! Нельзя людей на свалку или даже под лавку. Даже всяких там эротанцоров и секс-дизайнеров. Кто-то переучится, кто-то переедет и найдет себе работу по специальности, а кто-то, конечно, так и скатится в маргиналы. Но уже не по нашей вине. Но даже в этом случае мы будем за ними присматривать и как-то помогать выбираться из жизненной ямы. Ведь что? Империя для всех и для каждого!» Хором произнесли все, кто сидел за столом. «И нельзя забывать об этом ни на секунду, иначе превратимся в то, что мы с вами свергали, кучку упырей, озабоченных только собственной властью». Гард обвел друзей и соратников долгим взглядом. «Ну, по рабочим местам? И только я буду шататься, словно привидение», — ворчливо заметил Рос. «Не будешь», — Гард рассмеялся. «Пойдем, есть для тебя дело». В рабочем кабинете вся стена была занята одним огромным монитором, куда можно было вывести лица при экспресс-совещании. Или вот как сейчас наблюдать в реальном времени за монтажом новых орудий на «Звезде». Рос, который уже ничем не напоминал сутулого подростка с планеты тюрьмы. Высокий, широкоплечий молодой мужчина с волевым лицом и короткой стрижкой огненно-рыжих волос легко, словно горная кошка, вошел вслед за Гартом в кабинет и остановился в трех шагах от стола, предписанных уставом. «Садись!» Гард кивнул Росу на стул и, сев, полез куда-то в стол и бросил на столешницу пачку документов. «Смотри, это последние отчеты по 135-му комплексу. И все у них замечательно, и все прекрасно. Но вот план по сдаче продукции все время на грани срыва. Покопайся там у них. Кроме тебя, конечно, будет и бригада следователей, но мне нужен беспристрастный взгляд на проблему. Сделаешь?» «Да». Довольный тем, что для него нашлось дело, Рос встал и смел документы со стола. «Срок?» «Еще вчера», — Гард развел руками. «Бери Иту с собой и вылетай. Ну и, конечно, кого-то из подразделений прикрытия, а то мало ли что». «И долго мне там пастись?» «Ну, если решишь, что пустышка, можешь возвращаться в тот же час», — Гард кивнул. «Но чует мое сердце, что ты там побегаешь». Отпустив друга, Гард некоторое время сидел, бездумно смотря в окно. И лишь через минуту встряхнулся и, открыв на столе экране очередной документ, погрузился в тонкости администрирования логистических цепей. Подполковник гвардии Тененрос Кегуар занимал должность начальника производственно-боевого цикла и параллельно командира танкового полка. Мобильные производственные модули разворачивались в тыловых порядках в случае ведения длительных боевых действий, когда было затруднено снабжение или ожидались массовые потери технического состава, а батальон танков осуществлял боевое охранение и играл роль мобильного резерва. Так что в производстве он кое-что понимал. Плюс к этому вот уже второй год Росс учился в военной академии Сарда на факультете тактического командования. Ита, в свою очередь, сделала основной специальностью планирование разведывательно-диверсионных операций. А эта специальность также предполагала уверенное знание основных производственных циклов и их уязвимых мест. После короткого совещания с Ворсом, Ита и Росс приняли решение выдвигаться в отрыве от следственно-оперативной группы и добираться самостоятельно. В качестве прикрытия была выбрана история о двух отпрысках богатой фамилии, отправившихся для покупки своего первого предприятия. Деньги на операцию были выделены Сато из личного императорского фонда и переведены на безымянные счета в банк финансовых гарантий, принадлежавший восьмиугольнику. Экипировка, документы и прочее уже были доставлены в третий отдел канцелярии в опечатанном контейнере, который был полностью распотрошен в несколько минут. Двигаясь среди вскрытых упаковок и модулей, Росс делал сразу три дела. Собирал личный багаж, два аварийных запаса и успокаивал Итту, которая непременно желала взять с собой управляемые мины и систему радиоэлектронного слежения. «Ита, ну подумай спокойно. У нас на яхте всего три куба действительно защищенного пространства. Даже если мы их заполним под крышку, во-первых, не факт, что сможем добраться в случае чего. А во-вторых, ну нахрена нам, например, два комплекта минных полей? В смысле, хватит и одного?» Ита подозрительно посмотрела на Росса. «Ты что-то знаешь? Говори». «Да не знаю я ни хрена». Рост устало сел и прикрыл глаза. «Ити, ты или немедленно успокоишься, или я с тобой не лечу». «Вот уже и покапризничать девушке нельзя!» Ита сердито нахмурилась. «А как бедной беззащитной красотке без боевого тактического комплекса?» «И нахрена нам БТК?» Росс встал и захлопнул свой чемодан-контейнер. «Ты точно уверена, что нам придется участвовать в войсковой операции? Учти, что кроме нас там будет группа из прокуратуры, группа из Министерства безопасности, некое неустановленное количество боевиков восьмиугольника, не считая роты полка «Драконьи сучки», усиленной БМПшками. И у всех у них свое руководство и свои планы. Так что, думаю, там все спрячутся по щелям и не будет бликовать до полной разморозки. Ну, учти, если мне не хватит чего-то, — Ита покачала головой, — будешь должен. Я прощаю тебе этот долг, дитя мое. Росс величаво взмахнул рукой и ловко увернулся от свернутого в скатку легкого скафандра. Яхта Серинга была хороша той неброской красотой, что отличает изделия великих мастеров. Длиной всего в 100 метров, сложной конструкцией с дискообразным жилым отсеком, где кроме, собственно, кают, был даже крошечный сад. Все, что нужно, и даже то, что не нужно, было погружено, расставлено, заправлено и залито, и, включив разгонный ускоритель, яхта в облаке сиреневого свечения гравитронов плавно поднялась с площадки и, вспыхивая габаритными огнями, устремилась в космос. 135-й комплекс представлял собой целую гроздь производственных модулей, делавших корпуса для кораблей всех серий от прогулочно-туристических яхт до крупнотоннажных транспортов-контейнеровозов. Отсюда корабли, практически готовые к эксплуатации, забирали заказчики, которым оставалось воткнуть в соответствующий порт навигационный ЦИР и идентификатор-ответчик, которые производились только на имперских заводах. По документам все было чисто, за исключением одной мелочи. Расход сварочно-шовных расходников не попадал даже в категорию сушка утруска и был значительно выше нормативов. А так как без навигатора и опознавателя никакой корабль не смог бы даже пришвартоваться к любому из крупных орбитальных объектов империи, это значило, что корабли как минимум уходят куда-то на сторону. Следователи и боевики прокуратуры, конечно, разберутся во всем, но Гард на этом празднике хотел иметь и свои глаза, для чего послал проверенных друзей посмотреть, что там и как. Производственный комплекс был смонтирован на поверхности железоникелевого планетоида диаметром в 300 километров в системе Гайсы. Коричневого карлика, имевшего всего 5 планет и огромный пояс астероидов. На планетах тоже копошились производственные модули. Но в силу природных условий там ничего не собирали, а лишь доставляли полуфабрикаты на завод. Феерическое зрелище висящих в пространстве тысяч корпусов в разной степени готовности заворожило Иту настолько, что она оторвалась от управления и вывела на стенки рубки панораму с внешних камер. Везде крохотными искрами сновали миллионы монтажных дронов, и огоньки молекулярных сшивателей лишь добавляли колдовского очарования. «Серинга, 1845 Диэсса. Опознавательный принят. Ваш причальный коридор 240-10. Заглушите боевой реактор и следуйте координатным знакам». «Коридор загружен», — отозвался Рос. «Реактор заглушен. Входим в ближнюю зону». «Приготовьтесь принять досмотровую группу и представителя службы безопасности». «Ага». Ита, с трудом оторвавшись от любования красотами индустриального пейзажа, кивнула. «Только трусы подтяну». «Повторите последнее сообщение», – мгновенно отозвался оператор. «Я говорю, к приему досмотровой группы готовы», – произнес Росс и бросил укоризненный взгляд на Иту. Когда гравитационный луч захватил яхту и подтянул к стыковочному узлу, Росс разблокировал двери, и на яхту поднялись десяток солдат в броне в сопровождении офицера и гражданского чиновника. Они бегло проверили боевой реактор, опечатали его, дождались результатов сканирования, подтвердив, что контрабанды и незаконного оружия на борту нет. Затем покинули корабль. Не обращая внимания на пялящихся во все глаза сотрудников порта и пассажиров, Ита и Росс, одетые по последней моде, с легким оттенком небрежности в неяркие постельные тона, прошли через коридор до стоянки мобилей и, не торгуясь, наняли его для поездки к гостинице. Внутренняя полость космического тела, где раньше добывали металлы, была превращена в огромную жилую зону, где даже имело собственное солнце, дейтериево-тритиевый светильник, по спектру близкий к желтому карлику. Парки, развлекательные центры и даже музеи располагались в центре поселения, а по краям находились жилые кварталы. Дальше, отсеченные силовыми щитами, работали только проходческие машины, выгрызавшие металлы, заодно расширявшие ареал проживания людей. Да, строгость законов империи смягчает необязательность их исполнения. Заметил Рос, наблюдая толпу, разряженную в сантийские шелка и драгоценные камни. «Сам-то!» – Ита фыркнула, намекая на часы ручной работы на руке Росса и костюмы из антикварной коллекции Бероа. «А мне можно!» – задумчиво заметил Рос. «Я же избранный!» Он сделал странную гримасу, которая, по его мнению, должна олицетворять одухотворенность, и, задрав подбородок, повернулся к девушке. Ита расхохоталась так, что закашлялась. «Не веришь?» — Рост вздохнул. «Ай, перестань!» Ита, уже не имея сил смеяться, лишь слабо попискивала. «Ну вот почему ты дома ведешь себя как налоговый инспектор, а стоит выехать, так человек человеком?» «Да кто его?» – Рос пожал плечами. «Возможно, давит дворец, возможно, все эти взгляды. Не чувствую я там себя дома». «Так купи себе дом!» Ита вопросительно посмотрела на друга. Она совершенно не видела никакой проблемы. «Так боюсь, наш папочка обидится». «Да брось!» – девушка хмыкнула. «Поверь, он только обрадуется, если ты будешь себя чувствовать лучше». Сигнал с микрофонов и камер, установленных в машине, сразу же передавался в службу безопасности завода. Но в особых случаях запись контролировалась не системой ВАГИР, а специалистом-психологом, который к тому же имел возможность просмотреть и параметры организма. Быстро набросав заключение, Нгин Трога поспешил к начальнику службы, который попросил его разобраться с парочкой странных визитеров. «Но не знаю, чё ты к ним прицепился, Нилан?» Нгин удивленно поднял брови. «Типичные золотые детки. В порту переплатили 1000 эры только за то, чтобы пролететь над городом, полюбоваться, так сказать, видами. Разговаривали о дворце, в котором живут, и о приобретении дома мальчишкой. Все параметры говорят о том, что каждое слово правда. Кроме того, на девочке шмоток и украшений примерно на 200 штук, а на мальчишке одни часы за 130. Хронометр мастера Кванта. Слыхал о таком? Это еще времена Старой Империи. Они 100% не агенты, это я тебе говорю». «Интересно», – протянул начальник СБ-комплекса. «Прилетели за новой игрушкой? Может, за игрушкой, может, хотят прицениться к акциям комплекса?» Нгин развел руками. «А, возможно, просто сбежали проветриться». «А чего без охраны?» «Да зачем?» – удивился психолог. «Комплекс в центре империи, уличной преступности здесь нет, но, во всяком случае, в центре. Так что папочка вполне мог отпустить их порезвиться без поводка. Так сказать, в воспитательных целях. А если что, так адвокаты вытащат». «Детки-конфетки», – задумчиво произнес Нилан Трога, когда психолог ушел. Протворившиеся на комплексе дела он, конечно же, знал и даже получал свой процент. Но вот пополнить страховой полис дополнительной суммой было совсем не лишним. И плевать ему на гнев олигархов империи, так как в Борус они точно не доберутся. И самое главное, что на станции со вчерашнего дня работает целая бригада следователей. Конечно, концы уже подчищены, но чутье опытного человека просто криком кричало о том, что нужно убираться скорее. А лучшей смазки для побега, чем деньги, еще не придумали. Нилан улыбнулся и прижал иконку вызова. «Чапси, вызови ко мне Цыга. Это срочно». Заместитель начальника СБ-комплекса Цыг Таро был уже не молод. И вся его жизнь прошла в противостоянии разным бандам, отдельным отморозкам и просто идиотам, не желавшим соблюдать общие правила. Да, его услуги ценились очень дорого. Из последнего места работы начальника главного полицейского управления Шашувы, пограничной планеты в Рудном поясе, его перекупили за вполне приличные 10 миллионов эры. Сам Цыг Таро получал тоже немаленькую зарплату, но отрабатывал все до последнего медика. Вызов к шефу пришел как раз в тот момент, когда он со своими людьми дочищал логово одной из мелких банд. Спецназ уже разнес все вдребезги, и теперь им оставалось лишь попытаться собрать хоть какие-нибудь улики. Хотя последнее было чисто формальностью. Сам факт вооруженного сопротивления уже был расстрельным приговором. Пообщавшись с секретаршей шефа, он окликнул старшего бригады криминалистов. «Сай, меня в башню вызывают, так что заканчивай без меня». «Будет сделано!» Подчиненный кивнул без энтузиазма, но твердо. И ЦИК поспешил навстречу новым неприятностям. А в том, что они будут, старый служака не сомневался ни секунды. Когда ЦИК через час вышел с потемневшим лицом под искусственное солнце комплекса, ему пришлось признать, что он был неправ, ибо неприятностями сложившуюся ситуацию никак не назвать. Адский кошмар, пожалуй. Полная задница тоже возможна. Но ближе всего к правде была та замысловатая конструкция из эпитетов и сравнений, что любил произносить его командир батальона в бытность службы в мобильной пехоте. Родом майор Грайс был с Сарда, а там очень ценили крепкое словцо. В себя ЦИК пришел только через 5 минут, когда понял, что словно мантру повторяет ту самую фразу. Снова и снова, в надежде, что кошмар рассеется. Его начальник Нгин Трога предложил старому полицейскому ни много ни мало организовать похищение 2 богатых деток с целью получения выкупа. Причем 2/3 суммы ему придется отдать Трога, а вся ответственность, если что, ляжет на него, а строго и не спросят. Ну, разве что лишат месячной парапремии за то, что не уследил за сотрудником. И не соскочить никак. Нгин пригрозил, что в случае отказа или провала срежет пенсию, наложит штраф в размере 5-летней зарплаты и вообще выпнет с комплекса по криминальной статье. А после такого или ютиться в каморке на окраине на промышленной планете, или вообще подаваться в бандиты. «Но кто ж вы такие, детки?» ЦИК задумался на мгновение и, подняв руку, набрал на коммуникаторе номер. «Салди, ты сегодня на смене?» «А кто? Бран?» «Хорошо. Бран, привет. Хорошо, что узнал. Меня интересуют постояльцы райского сада». «Даже догадался, кто именно? Ну-ну». Полицейский слушал своего осведомителя и темнел лицом еще больше. Хотя, казалось, дальше некуда. Бран Тогин был мелкой сошкой в отеле, но в людях разбирался превосходно. Так вот, портье сразу заметил несколько странностей этой пары. То, что они двигались как пара профессиональных танцоров, это, конечно, интересно. И что багаж у детей был очень тяжелым, об этом уже доложились носильщики. Но вот самое главное, что пропустили люди Нгина Трога, это при наборе номера парень сначала посмотрел не на запястье, а на предплечье. И только увидев, что там коммуникатора нет, скользнул пальцем к запястью, а кто носит коммуникаторы на руке, ЦИК знал очень хорошо. «Куда поехали?» «К Мергу?» «Спасибо, Бран, за мной должок». Отключив коммуникатор, полицейский поспешил к служебному флайеру и через 5 минут был уже на стоянке крупнейшего на комплексе торгового центра, принадлежавшего старому леонтийцу Шер Суано. Несмотря на внушающие размеры магазина, объект своего интереса ЦИК нашел очень быстро. Молодая пара, оба рыжеволосые, отлично и стильно одетые, уверенные в себе словно танки, неторопливо прогуливались между стеклянных дверей бутиков, заходя в некоторые, возвращаясь с покупками, которые тащила за ними гравитележка. То, что девица Ранвай, Цик понял довольно быстро, но предложение, что она охраняет молодого человека, тоже быстро рассыпалось, так как юноша, несмотря на возраст, выглядел матерым волкодавом, четко отслеживающим все, что творилось вокруг, и даже успел поддержать за локоток задумчивую барышню, сбитую каким-то невежей. И все так легко и спокойно, словно у профессионального актера на школьном спектакле. «А вот и похищать собрался, идиот!» Цик покачал головой, представляя, во что выльется такая попытка. «Но вот что ему-то делать?» С этой мыслью он поспешил вслед за парой. И стоило им шагнуть в бутик модного в этом сезоне модельера, проскочил следом и, сделав недвусмысленный жест продавщицы, чтобы исчезла, вежливо поклонился. «Счастлив видеть молодых людей в моем скромном магазине». «А мне казалось, это магазин Лео Тарасса?» Девушка поправила рыжий локон, сползавший на лицо, и внимательно посмотрела в глаза полицейскому. «Франшиза!» Цик развел руками и подошел к стойке с одеждой. «Позвольте предложить вам, молодой человек, вот этот пиджак. Очень интересная модель. Имеет не только пулезащитный слой, но и демпферную прослойку для минимизации травм». Цик снял пиджак и качнул головой в сторону примерочной. «Примерьте. Уверяю, вам понравится». Пиджак действительно сидел идеально. Хотя в этом была целиком и полностью заслуга адаптивной ткани, подогнавшейся под размер носителя, растянувшись в плечах и сжавшись на талии. Когда Ита и Росс вышли из магазина, девушка поплотнее прижалась к молодому человеку и, чуть развернувшись, прошептала прямо в ухо с загадочной улыбкой, словно делала непристойное предложение. «Мне показалось... Или этот старый пройдоха сунул тебе что-то в карман?» «Не показалось». Росс улыбнулся и прихватил девушку за талию. «И пистолет в кобуре тоже не показался, равно как и засаленный верх нагрудного кармана». «Полицейский значок?» «Ну уж не армейской контрразведки», — Росс кивнул. «Тем нет необходимости постоянно доставать жетон». «А чего это он так забегал?» «Свяжемся, узнаем». Росс едва заметно дернул плечом. «Чего гадать, когда все скоро выяснится? Не на праздник в детском саду же он нас пригласил». Насколько это оказалось правдой, Ита и Росс оценили, только придя в заведение под нейтральным названием «Оазис». Судя по обилию полуголых девиц, сверкавших татуировками на самых неожиданных местах, и общей планировки, заведение было весьма далеко не только от детского сада, но даже от школы в рабочих кварталах. Предупрежденный заранее распорядитель провел их в отдельный кабинет с видом на сцену. И столик сразу же стал заполняться закусками и разнообразными бутылками. А через минуту из неприметной дверцы в стене появился мужчина из магазина, который без предисловий вынул свой полицейский значок из нагрудного кармана и представился. «Заместитель начальника полиции комплекса Цик Таро. Жертва полицейского гостеприимства Ита Раган». Ита с улыбкой изобразила поклон. «Брат вот этой вот змеи, Росс Раган». Росс тоже чуть заметно поклонился. «Времени мало, так что давайте о деле». Полицейский сухо кивнул. «Мне приказали похитить вас и требовать выкуп. Предположительная сумма выкупа 20 миллионов. Может, чуть больше, может, чуть меньше, но в этих пределах. Я, естественно, не хочу участвовать в этой авантюре. И прошу у вас помощи с организацией моего побега со станции». «Решаемо». Ита кивнула. «Денег? Ну, если от щедрот отсыплете...» Цик невесело усмехнулся. «А не желаете поработать начальником?» — спросил Росс. «Полиции комплекса?» – Цик задумался. «Полагаете, сковырнуть всю верхушку?» «Да можно хоть директором самого комплекса!» Рос небрежно взмахнул рукой. «Хорошо, но маловероятно!» Цик улыбнулся, и в его ладони словно из воздуха появилась карта памяти. «Вот, держите, здесь все. Кто, куда и зачем?» «А это вам!» Ита протянула золоченую карту банка «Фингарант». «Я полагаю, что вам и лояльным сотрудникам пока лучше побыть в тихом и спокойном месте». «Но быть на связи!» Рос протянул полицейскому коммуникатор армейского образца. «С утра наши связь подняли». «Занятные вы, ребятки!» произнес Цик и оглянулся на визг, раздавшийся в зале. Для оценки ситуации ему потребовалось буквально пара секунд. «Это личная полиция начальника комплекса. Пронюхали что-то, видать. Уходим». Цик ткнул пальцем в завиток на стене и, скользнув в сторону, декоративная панель открыла проход в потайной коридор, куда он и метнулся, словно вспугнутый светом таракан. Переглянувшись, Ита и Рос сразу же последовали за полицейским. И как только кабинет опустел, панель вернулась на место. «Вам туда!» – Цик ткнул пальцем в переплетение технических коридоров. «Придерживайтесь красных меток, и они выведут вас в парк». «А вы?» Не то, чтобы Иту волновала жизнь старого служаки. Но человек он вроде был неплохой и в будущем явно полезный. «Залягу в тихое место», – мужчина ухмыльнулся. «Вас с собой не зову, вас же не удержишь». Как и предсказал Цыга, Ита и Рос вылезли возле художественно наваленных камней в углу большого парка. Содержимое мемки уже давно было слито через сеть Ворсу, и неугомонной парочке оставалось лишь ждать результата анализа данных. Стоило выйти из парка на оживленную улицу, как вокруг закружился хоровод каких-то мутных личностей, предлагающих то сделать уникальную татуировку, то незабываемое путешествие по заброшенным штольням и другие высоко осмысленные занятия. Рая Сорва начинающая, но способная уличная воровка под прикрытием этой суеты подобралась к мужчине достаточно близко, чтобы облегчить его карманы. Не успела пикнуть, как была взята в жесткий захват, и, едва дыша от боли в вывернутой руке, подняла взгляд. Мужчина, который еще секунду назад выглядел богатеньким дурачком, в мгновение ока превратился в холодного убийцу, занесенной для последнего удара рукой. А что этот удар будет последним, она не сомневалась. Тело молодого человека, которое она чувствовала через вывернутую руку, просто звенело от энергии, сконцентрированной на кончиках пальцев. Но через секунду все словно растворилось в воздухе. Рос сначала опустил руку, а потом разжал стальные пальцы, отчего Рая шмякнулась на брусчатку. «Тьфу на тебя! Убить же мог!» Рос покачал головой, рассматривая совсем молодую светловолосую девушку лет 17 в потрепанном, но чистом и аккуратном комбинезоне и легких спортивных туфлях. «Сбрызни отсюда, и чтобы духу твоего в километре не было!» «Какие-то проблемы?» Подскочивший патруль в составе офицера и двух полицейских уже стоял рядом, появившись будто из-под земли. «Ничего особенного, офицер!» Молодой человек улыбнулся. «Видимо, девушка подошла слишком близко, вот я и среагировал. Сами понимаете, рефлексы!» Рос подал руку воровке, помогая встать. «А, неизвестная личность!» Офицер ухмыльнулся. «Сорва-оторва собственной персоной! Ну, я тебе говорил, чтобы ты в этот район не лезла!» «Офицер?» Ита любезно улыбнулась. «Я хотела бы с вами посекретничать, не возражаете?» Против ослепительной красавицы с точеной фигуркой и длинной гривой огненно-рыжих волос офицер не имел ни единого шанса и словно барашек на веревке отошел в сторону. О чем они говорили, было не слышно. Но в итоге, через пару минут, козырнув на прощание, патруль отбыл, оставив воровку в покое. Значит так. Ита двумя пальцами, жесткими, словно манипулятор дроида, приподняла подбородок от оторвы, чтобы видеть ее глаза. «Это твой шанс начать новую жизнь. От полисов я тебя на какое-то время отмазала, а дальше сама. И не будь дурой. Преступность – путь в никуда». Усмехнувшись вслед убегавшей девчонки, Ита внимательно посмотрела на Росса. «Понравилось?» «Да нет, тут другое». Он с каким-то странным выражением лица посмотрел на подругу. «Вспомнилось почему-то, как мы также носились по улицам в поисках жратвы, а слово «справедливость» могло нас рассмешить до боли в животе». «Если бы не Гард», — ответила Ита. «Да, повезло, можно сказать», — Рос кивнул. «Кстати, насчет жратвы. Может, оценим изыски местной кухни?» А в это время оторва летела, не чуя под собой ног. Только бы поскорее убраться как можно дальше от этого кошмара. Остановилась она лишь когда миновала район Рамгор, где жил инженерно-технический состав и управляющие среднего звена. Отсюда уже было рукой подать до трущоб, приткнувшихся между белой частью города и перерабатывающим комбинатом. В поселок Гаир не заходили социальные работники, а полицейские, если и появлялись, то лишь в сопровождении боевых дронов и бронетехники. Рая, приемная сестра оторвы Нила, вывернулась из подворотни и пошла рядом. «Есть чего?» «Вот!» Сорва вытащила из-за пазухи ком, который подрезала еще утром. «На еду хватит», — солидно сказала девочка. Опять приходил мусорщик, все рассматривал, словно не видел. «И что говорил?» Сорва даже внешне напряглась. От мусорщика, про которого ходили слухи один другого хуже, можно было ожидать любой гнусности. «Да молол чего-то». Нила презрительно скривилась. «А ты чего так рано?» «Да взяли меня», – нехотя призналась девушка. «Как?» – Нила от ужаса прикрыла рот ладошкой. «Да так», – Рая невесело усмехнулась. «Полезла к богатенькому мешочку, а тот как крутанул меня, да руку так зажал, что я даже пикнуть боялась. А после полисы прискакали, словно ждали. А это, ну, подруга того, кого я цапануть решила. Чего-то с ними пошуршало, и те свалили. Тёлка это еще мне совет дала, типа, завязывай с воровством. Только вот на что жрать, она не сказала. Только вот это и вытянула». Сорва показала на ладони кусочек пластика. «Пропуск в гостиницу». «Пожалели, выходит». Нила вздохнула чуть свободнее. «Ну да, так и выходит», — оторва кивнула. «Этот, ну, богатей который, ну он совсем», — Рая замолчала, подбирая слова. «Он, знаешь, ну, он, наверное, мог и лопарха уделать. У него руки, как у робота, твердые и быстрые. Я даже не увидела движения, а когда он увидел меня, так, похоже, даже испугался, что сделал мне больно, и руку подал, чтобы помочь подняться». «А чего отпустили? Богатенькие они ж такие, за копейку удавятся». «Да разные они», — Рая взмахнула рукой, приветствуя Мирка Тога, чинившего в поселке всю технику. «Но эти совсем странные. Ткань у пиджака вроде тонкая, а коснешься, словно чехол от комбайна. Плотная такая и гладкая, как стекло. Странно там все. Оторва вспомнила взгляд мужчины и подумала, что за таким парнем она чувствовала бы себя как в раю. Знаешь, я думаю, что они не те, за кого себя выдают. Слышала же, что к нам прилетели с прокурорской проверкой. Я думаю, они из этих, ну, военные или что-то такое. Парень-то точно военный. Скупка вещей в поселке была поставлена как надо, и в магазинчиках, которыми владел мусорщик, принимали буквально все. И старые запчасти, свинченные с горной техники, и металл, утащенный с завода автомата, и вот как сейчас ворованные вещи. За новенький коммуникатор ей дали почти пятую часть цены, что было совсем неплохо. И 10 эры сразу же превратились в 1,5 килограмма белково-витаминной массы и 5 литров питьевой воды. Поскольку оторва сегодня на промысел уже идти не собиралась, они вместе с сестрой устроили большую уборку у их маленькой комнатки, сшитой из листов упаковочного пластика. И даже постирали часть вещей водой, натасканной из технического коллектора. Вечером оторва переоделась в чистый комбез, бросив «я к Мергу», и вышла, оставив сестру одну. К одному из главарей местной преступности Рая ходила каждый вечер сдавать десятину, часть от ежедневной выручки. И несмотря, что сегодня она составила всего 1 эры, но порядок есть порядок. Нила ждала старшую сестру и не ложилась спать, так как они собрались прямо с утра дойти до промплощадки, где, по слухам, собирались демонтировать старый производственный комплекс. На таких работах всегда требовались люди, и нужно было еще вечером договориться со старшим бригады. Присев, Нила не заметила, как уснула. А проснувшись, сразу же посмотрела на часы. Было уже 11 вечера, но сестры еще не было. Еще не паникуя, но уже волнуясь, она выскочила из хибарки и пошла по дороге к заведению Мерга, пока не встретила Мирка. Тот, уже набравшись дешевого пойла, стоял у стены, уперевшись в нее плечом, и смотрел куда-то в пространство. Сфокусировав взгляд на девочке, отлип от стены и вздохнул. «Не ходи туда!» «Что с Рая?» Девочка едва не сорвалась на крик. «Увезли ее люди мусорщика. Взяли прямо умерно и утащили. Куда я не видел, но, думаю, ее уже не найти. Сказал бы тебе, беги, но отсюда бежать некуда». Старый мастер снова вздохнул и сплюнул. «Собаки, наверное, живут лучше, чем мы на этой помойке». Словно оглушенная на негнущихся ногах, Нила вернулась в конуру, забралась с ногами на узкий топчан и какое-то время сидела, глядя перед собой. Нила потеряла семью, когда ей не было и 6 лет, и Рая была ей не родная сестра. Просто встретились две одинокие девочки и срослись так, что уже не оторвать. И поэтому принятое решение отражало не только существовавшее на комплексе реалии, но и ее взгляд на мир. Быстро одевшись в свой выходной комбинезон, выскочила через неприметную дверцу в переулок и темными дорожками отправилась в городской центр. Росс и Итта, придя в номер после прогулки, сразу занырнули в бассейн и вылезли оттуда только через час, когда силы и фантазия иссякли. Заказав ужин в номер, вяло и без интереса просмотрели выпуск общеимперских новостей. И Росс уже хотел что-то сказать, когда услышал негромкий стук в дверь. Итта, подхватив ствол, лежащий на столике, заняла позицию за дверью, а Росс, накинув халат и сунув в рукав нейрошокер, открыл дверь. «Господин Рагон?» — раздался тонкий детский голос. Ита чуть выдвинулась вперед, чтобы видеть, кого это принесло на ночь глядя. «Да!» Рос кивнул и посторонился, пропуская девочку в номер. «Сегодня вас пыталась обокрасть моя сестра», – начала говорить девочка, не реагируя на захлопнувшуюся за спиной дверь. «Я думаю, она сказала Мергу, что больше не пойдет воровать, и он ее за это убил». «И что же ты хочешь от нас?» Мягко, словно пантера, Ита подошла ближе и стала чуть сбоку от Росса, ничуть не смущаясь своей наготы. «Я хочу, чтобы вы заставили Мерга заплатить. Кровью!» — твердо произнесла Нила, глядя в глаза Росса. «Я сделаю все, что вы захотите. Могу стать вашей рабыней, могу исполнить любое ваше желание». Она демонстративно расстегнула верх комбинезона, открывая едва наметившуюся грудь и плоский животик. «А почему ты думаешь, что нам это под силу?» Ита, наконец, решила накинуть халат, но оружие из рук не выпускала. «Вот поэтому...» Девочка ткнула пальцем в татуировку дракона Сарда на груди Иты. «Но идя к нам, ты не могла этого знать?» Ита покачала головой. «Не знала, но предполагала. Да и Райя что-то такое почувствовала. Она сказала, что вы военный, и сейчас вижу, что она была права. Вы же проверять комплекс прилетели?» «Возможно». Рос кивнул и, отойдя в сторону, вытащил из-за дивана небольшой чемоданчик. Раскрыв его, набрал код на панели, затем еще один код, и на верхней крышке, которая оказалась экраном, возникло изображение городка сверху. «Где этот Мерг живет?» Некоторое время Нила всматривалась в экран, ориентируясь по знакомым зданиям, и уверенно ткнула пальцем в точку в верхнем левом углу. «Вот его заведение, называется «Ведьмино зелье». «Ясно». Рос кивнул и, пройдясь пальцами по клавиатуре, вызвал канал связи с оперативным штабом. 10-18-5-5 по координатам. 10-18-5-5 по координатам 1-1-2-0. «Спасибо». Ита кивнула, и в ее руках оказался толстый и широкий пояс из массивных пластин. Она надела его прямо на голое тело и посмотрела на Росса. «Да, наверное». Росс кивнул, достал и надел точно такой же пояс. Через пару секунд из пояса Иты поползла тонкая пленка черного цвета, обтягивая тело, словно перчатка, наплывая на кисти рук и даже голову с лицом. На месте глаз замерцали полупрозрачные дисплеи, выглядевшие словно зелено-голубые полусферы размером с кулак, а в руке появился короткий, но толстый жезл. «Так и пойдешь?» — раздался насмешливый голос Росса, и он бросил Ите узкий плоский рюкзак, растекшийся по спине и почти не испортивший фигуру. Через секунду пленка на лице посветлела, а та, что была на теле, превратилась в какое-то подобие спортивного костюма синего цвета. «Так сойдет?» «Годится». Рос тоже прилепил на спину контейнер, и на глазах у Нилы его защита превратилась в костюм белого цвета. «А сейчас что?» Нила перевела дух и посмотрела на странную парочку. «Ждем?» Ита улыбнулась. «Тебе нечего волноваться, все плохое уже закончилось. Теперь будет только хорошее. Есть хочешь?» Пока кормили девочку, в номер снова постучались. И Рос распахнул дверь, держа в руках стержень длиной в 15 сантиметров. Но, видимо, то, что он увидел, его устроило, так как подполковник посторонился, пропуская посетителей в номер. Две девушки лет 20, одетые словно на прием в императорском дворце, войдя, синхронно приложили ладонь к правой стороне груди. Господин подполковник, старший сержант Варас и сержант Татар прибыли в ваше распоряжение. Охранять вот это чудо, при необходимости эвакуировать на борт крейсера Хайард. Есть! Светловолосая Лайра Варас коротко козырнула и, сбросив с плеча дамскую сумочку, стала собирать из вынимаемых оттуда частей автомат. Пошли! Ита и Рос переглянулись и, кивнув на прощание, вышли из номера. Стоявший у стойки бывший рядовой планетарной пехоты Бран Тога едва заметно улыбнулся, увидев целеустремленно идущих жильцов суперлюкса. «Решили пробежаться перед сном?» «Да, пройдемся немного», — ослепительно улыбнулась красотка, а Бран проводил постояльцев взглядом и, подумав немного, поднял коммуникатор к лицу. «Вены?» «Да, Бран Тога. Тут парочка богатеньких посетителей пошла погулять, так что не зевай, половину отдашь». Со странной улыбкой Портье опустил руку. Вене Ракис был законченной мразью, и на него у Брана был длинный и острый зуб, который уже вырос до неприличных размеров. И в этой ситуации навести банду Венса на Ранвай и ее спутника было просто отличной идеей. Даже если имперцы потом придут и вынут душу из самого Брана. За все в жизни нужно платить, и эту цену бывший рядовой первого класса не считал чрезмерной. Банда Венса встретила Роса и Иту на краю небольшого сквера, и там же осталось дожидаться уборщиков, собиравших поутру всякий мусор, скапливающийся на улицах за ночь. Кабак, принадлежавший Мергу, был ярко освещен. И вокруг толпились группки людей, что-то перетиравших между собой, дерущихся или просто пьющих алкоголь прямо из бутылок. Одетые все были в одинаковые серо-голубые комбинезоны, за исключением небольшой группы женщин, щеголявших короткими ярко-красными юбками и облегающим полупрозрачным топиком. Несмотря на это, пара, одетая словно на спортивное соревнование, привлекла немного внимания. Ита и Рос спокойно зашли в заведение. Громко ухала ритмичная музыка, и в мелькании цветовых пятен, словно черви, на сцене извивались голые девушки, покрытые светящимися татуировками. Прижатый к стене вышибала не стал запираться, и, оставив охранника в бессознательном состоянии, Ита и Рос поднялись сразу на второй этаж, где располагались номера. За неимением времени на всякие игры, гвардейцы просто вырубили двух быков, стоявших у входа в кабинет Мерга, и ввалились внутрь как раз в тот момент, когда он рассчитывался с кем-то из своих людей. Реакция у бандита была очень хорошей, но недостаточной, чтобы успеть воспользоваться пистолетом, спрятанным под крышкой стола. Ита ударом ноги в плечо швырнула главаря на пол, пока Рос вырубал двух его посетителей. Очнулся Мерк, уже привязанный к стулу и с электрическими проводами, идущими от гениталий к выключателю и от него к розетке. Оценив электротехнический этюд, он скосил взгляд на Росса и покивал головой, показывая, что готов к плодотворному разговору. Он уже нажал кнопку тревожной сигнализации, и оставалось лишь протянуть время. «Где похищенная сегодня девочка?» Ита внимательно посмотрела в глаза бандиту и, видимо, исчерпав лимит терпения, включила ток. В то же мгновение Рос буквально вбил тряпку в широко открытый рот, и вместо крика наружу вырвалось лишь мычание. «Говорить будешь?» Мерк затряс головой, и как только кляп выдернули, торопливо зачастил. «Это шестой участок, там уже не копают, но техника еще стоит, их держат в вагончиках в третьем штреке». «Знаешь, что это?» Рос поднял к лицу Мерга серебристый цилиндрик. «Инъектор!» Цилиндрик пшикнул, и в шею бандита что-то кольнуло. «Ампула с ядом. Действовать начнет через 3 часа. А противоядие только у меня. Если обманул, подыхать будешь долго и некрасиво». «Пятый участок!» Просипел Мерк, обреченно глядя перед собой, и вздрогнул от входящего в голову лезвия. Когда они спускались в зал, Ита предупреждающе подняла руку, и через секунду Рос понял, в чем дело. В зале было значительно тише, чем когда они вошли. Точно так же гремела музыка, а вот криков посетителей и повизгивания девочек на сценах не было слышно. 2 тонких цилиндра размером с карандаш улетели в зал, и через 3 секунды слитный взрыв выбил окна и заткнул музыку. «Радикальный способ добиться тишины!» Ита хмыкнула, перехватила оружие и посмотрела на партнера. 3, 2, 1. И словно подброшенные пружиной, они выпрыгнули в зал. «Имперская гвардия! Всем положить оружие и лечь на пол!» Звук голоса был таким громким, что даже бокалы, чудом оставшиеся стоять на столе, жалобно зазвенели. Бармен выглянул из-за стойки в тот момент, когда командир наемников громко крикнул «Взять их!» И статичная сцена сразу пришла в движение. Короткие жезлы Иты и Росса на мгновение удлинились светящейся в воздухе нитью, и люди в тяжелых доспехах стали падать, разрезанные, словно бумажные фигурки. Только вот в отличие от бумажных, они фонтанировали алой кровью, которая заливала лежавших на полу посетителей ресторана. Несколько заполошенных очередей ударили в стены, но черные фигуры, скользившие среди бойцов, закончили все почти мгновенно. «И где теперь искать этот 5-й участок?» «Запасной план», — произнесла девушка и повернулась в сторону партнера. «Придумаем, будет», — ответил молодой человек и пошел к выходу, облизая на ходу черной пленкой и возвращая себе прежний вид богатого юнца. Очень удачно у ресторана обнаружился флаер самого Мерка, и, поколдовав над его электронными мозгами, они взяли курс на 5-й участок, куда, кстати, был уже проложен маршрут. 10-18. 5-0 к 5-му участку. 10-18, 5-0 принято, отозвался дежурный оператор, поднимая всю свободную смену гвардейцев. К месту прибыли почти одновременно, так как гвардейцы двигались на армейском транспорте и полностью игнорировали разметку воздушных трасс. Подполковник, старший лейтенант Гента Риго, коротко отсалютовала Россу. 6-й взвод 3-й роты полка «Драконьи сучки» прибыл в ваше распоряжение. «Так, Гента», — Рос свернул пояс, в который стек оперативный защитный скаф, и стал быстро одеваться в нормальную броню из контейнера под ногами. «Действовать будем быстро и жестко. Хрен знает, какие там у них инструкции, но мертвые заложники нам не нужны. Иначе зачем вся эта возня? Пойдем 3 группами. 1-ю возьму я, 2-ю Ита, 3-ю ты. Работаем по 3-му протоколу. Сначала ударим подавителями, затем прорыв. Ты готова?» Рос посмотрел на подругу, тоже переодевшуюся в тяжелый бронескаф, и неожиданно улыбнулся. «Никто не живет вечно. Вечно живет лишь дух воина», — ответила Ита и коротким кивком захлопнула лицевую пластину. 50 наемников, получив оглушающий инфразвуковой удар, просто легли, где стояли. Или, воя от боли, катались по металлическим решеткам фальшпола. так что проблему представляли лишь 5 автоматических турелей, которые расстреляли издалека, не входя в зону действия сенсоров. А потом начали выводить девочек, набитых словно рыба в бочке, в 4 жилых вагончика. Кто-то плакал, кто-то с наслаждением пинал своих бывших мучителей, а кто-то уже сбегал за предметом потяжелее и заканчивал превращать живого в мертвого. Экспресс-допрос позволил выяснить, что здесь держали не только тех, кого похитили на комплексе, но в основном девочек со всей Лакранской империи для перепродажи работорговцам Боруса. «Да, жаль, Мерк легко отделался», – произнес Рос, глядя, как осатаневшие девочки заканчивают рвать на части 5 особо отличившихся охранников. «Да и так нормально получилось», – Ита кивнула и, посмотрев вдаль, махнула кому-то рукой. «Вон док ротный чешет. Сейчас лечить будет про то, что агрессивные инстинкты нужно лечить и подавлять, а не стимулировать». «Пойду, пожалуй», — Рос встал. «Куда сидеть?» — рявкнула Ита. «Мне одной, что ли, слушать его причитания?» Но, вопреки прогнозу, док был не настроен на проповеди. Пообщавшись с похищенными девочками, он изменил точку зрения и лишь уводил тех, кто впадал в ступор и, значит, был готов к госпитализации. 3 девицам, добившим любвеобильного наемника, он не сказал ничего, а только сел рядом, дожидаясь, пока они забьют мерзавца до смерти.